как творца. Личный опыт для Пушкина все. Но поскольку в него включается и сфера собственного творчества, у него была неизбывная потребность в аналитическом отношении к личному опыту, не побоюсь сказать, в особенности к творчеству, потому как творчество есть для него высшая форма самоосуществления. Поэзия тем самым и суд над поэзией, как и надо всем тем, что служит предметом поэзии. Вернее, не суд, но отчет обо всех превратностях жизни человеческой. С детских, по крайней мере, с лицейских лет, Пушкин вглядывается в себя со всем беспристрастием, требуя от себя отчета, каков он есть. Таким, например, рисует он себя, лицеиста, в не вошедшей в окончательный текст строфе Евгения Онегина. «Порой бывал прилежен, порой ленив, порой упрям, порой лукав, порой упрям, порой смирен, порой мятежен, порой печален, молчалив, порой сердечно говорлив». Всей душой полюбив лицей, оказавшись в нем, Пушкин, можно сказать, сразу почувствовал, что обретает в нем самого себя, вместе с тем, как бы тяготясь своей лицейской жизнью. Не о себе ли он говорит словами самозванца, уже приведенными мною: «Что за скука, что за горе наше бедное житье?» И так далее. Окончание лицея для Пушкина не просто дата в биографии, а поворот в судьбе. В столице испытывает он судьбу свою с другой стороны, чем в лицее. Первый выпуск лицеистов, в числе которых был и Пушкин, состоялся 9 июня. А всего три дня спустя он зачислен в ведомство иностранных дел с чином коллежского секретаря, но сразу же обнаружил полное пренебрежение к службе. По прошествии всего двух недель подает прошение, как бы мы теперь сказали, о внеочередном отпуске. Получив отпуск, уезжает в Михайловское на 2 месяца. Годом позже он опять в Михайловском, где проводит месяц. Но год для Пушкина — это же целая эпоха. Словом, за 3 года пребывания в Петербурге после окончания лицея Пушкин настолько познал некоторые стороны жизни столицы, что у него возникло отвращение к ней. Но, несмотря на это, он открывает петербургскую тему в русской литературе, одну из магистральных ее тем, которая затем займет важное место в творчестве Гоголя и Достоевского, а в нашем столетии у Блока и некоторых других крупнейших поэтов. На вершину в постижении этой темы Пушкин поднялся лишь в «Медном всаднике» и «Пиковой даме», вообще в произведениях последнего периода. При первой встрече с Петербургом Пушкин, уже успевший заявить о себе как о великой надежде русской литературы, все-таки еще примеривал себя к Петербургу, возбудившему в нем больше неприязни к себе, чем расположение. В Петербурге Пушкин с его неуемной натурой увлекся такими двумя противоположными вещами, как разгул и приобщение себя как поэта к передовым идеям века. Впрочем, в этом не было ничего необычного, это было, так сказать, в духе времени. Литературное общество «Зеленая лампа», в которое был принят Пушкин вскоре после окончания лицея, носила несколько оргиастический характер, о чем свидетельствует то, что здесь разыгрывались такие представления, как изгнание Адама и Евы из рая, гибель Содома и Гоморры. И во всех начинаниях подобного рода Пушкин не только не отставал от других, но и скорее опережал их. Несдержанность натуры Пушкина сказывалась во всем, однако в этой несдержанности залог редчайший для всемирной литературы, ошеломляющей необычайности гения его. Без нее не было бы всей неподдающейся разумению переменчивости в его поведении и, следовательно, предельной, возможной лишь для него одного контрастной многокрасочности единства, целостности и органичности его. Как он, казалось бы, бичует себя в воспоминании, да и в таком стихотворении, как «В часы забав или праздной скуки».